Мы уставились друг на друга в течение нескольких секунд, прежде чем я принял вежливое выражение лица. Вы оба понимаете, что тот факт, что вам удалось найти нас, это не очень хорошо, не так ли? Солдаты с несчастным видом закивали в знак согласия. Мы замерли еще на несколько мгновений, пока Саундбайт не решил добавить свои 2 цента, вынырнув из раковины и одарив морских дозорных зубастой улыбкой. Вам, ребята, кранты. Это заставило солдат действовать. Один побежал через деревья, в то время как другой завозился с маленькой улиткой-транспондером. О, черт возьми, нет. Я быстро отпустил ветку и повернулся всем телом, чтобы с ревущим криком «Бонзай!» упасть на несчастного дозорного. Я рухнул на солдата, и мы тут же ввязались в грязную, ничем не прикрытую драку, целых 15 секунд, пока мне не удалось схватить беднягу за затылок, тук, и вмазал его морду прямо об мое чертово колено. «Аркх, сукин сын!» — завопил я, когда мне удалось вскочить на ноги и запрыгать вокруг, сжимая болящий в агонии сустав. Чертова обезьяна манго мешок жопы ананас виски танго индюки рысью бегут к гребаной воде, прямо по гребаной границе между здоровой и хрустящей кожей. «Ау-ау-ау! Эй!» — прорычал мне в ухо Саундбайт. «Меньше нытья, больше движения. Другой уже уходит». Я вскинул голову и впился взглядом в спину бегущего солдата. «Черта с два!» Я быстро запрыгал за ним. «Гому-гому!» Прежде чем сделать паузу и посмотреть на своего капитана, почему он раздулся до формы гому-гому шара и почему он держит свою трубку у своего воздушка. Крак. Я отшатнулся в шоке, когда из трубки Луффи вырвался звук, громкий и резкий, как выстрел из пистолета. У меня едва хватило времени обернуться и посмотреть на убегающего дозорного, как раз в тот момент, когда он схватился рукой за затылок и рухнул без чувств. Я разинул рот в шоке на секунду или две, прежде чем моргнуть в осознании. «Это был желудь?» — спросил я Луффи. «Ага». Луффи усмехнулся, показав мне большой палец вверх. «Довольно круто, да?» Я начал кивать, прежде чем замер в панике, когда ужасная мысль поразила меня. «Этот парень еще жив, верно?» «Ага». «О, слава богу!» Охнул я и с облегчением схватился за грудь. «Я не знаю, как Джонатан убил бы нас с помощью удочки, но я уверен, что именно так он поступил бы, если бы мы убили одного из его людей. Лично я, Кросс, думаю, что тебе следует больше беспокоиться о судьбе, которая будет хуже смерти, если вице-адмирал доберется до тебя». Гах, я подпрыгнул от ужаса, прежде чем обернуться и посмотреть на нашего внезапно объявившегося кока. «Не делай так, черт возьми». Санджи проигнорировал меня, закурил сигарету и затянулся, прежде чем одарить меня равнодушным взглядом. «Также», продолжал он, как будто я его не перебивал, «ты действительно должен поблагодарить меня за то, что я спас твою шкуру от того парня». Он ткнул большим пальцем через плечо. Я слегка наклонил голову в замешательстве. «А, я имею в виду третьего солдата, который был с этими двумя идиотами и который собирался доложить о вашем дерьмовом убежище, когда я обеспечил ему сотрясение мозга», — сухо объяснил Санджи. Я тут же изобразил на лице отчаянную улыбку. «Я когда-нибудь говорил, как мне нравится, что ты на треть секретный агент». Я не стал ломать голову над тем, почему Санджи вдруг резко затянулся остатком сигареты и начал задыхаться, вместо этого позвав Луффи. «Эй, капитан, не мог бы ты собрать этих болванов, чтобы мы могли раздеть их ради формы, а потом связать?» «Конечно, дай мне секунду». Луффи быстро развернулся, двигаясь слишком плавно для человеческого существа. Я с трепетом смотрел ему вслед, а потом бросил на Санджи настороженный взгляд. «Я не единственный, кто интересуется, насколько Луффи человек, верно?» «Странно слышать такое от тебя», — хихикнул Кок. «Хар-хар, очень смешно», — усмехнулся я. «Ладно, кроме этого, как только мы разберемся с этими ребятами, вам двоим нужно будет отправиться на базу и найти пару коков из штаба, известных как братья Марли. Линкоры, на которых они находятся, еще не прибыли, но я сомневаюсь, что это надолго. Как только вы найдете их, захватите их одежду и притворитесь ими, чтобы получить возможность проникнуть на кухню базы». «Проникнуть на кухню, Слуффи. Просто держи его на поводке». Я закатил глаза. «В любом случае, пока ты будешь этим заниматься, я останусь здесь и присмотрю за дозорными и буду поддерживать со всеми связь». Луффи выбрал этот момент, чтобы вернуться, держа в одной руке 3 дозорных в отключке. Я быстро оглядел их, прежде чем кивнуть. «Ладно, выбирайте форму, одевайтесь и вперед. «Правильно», — Луффи кивнул и начал освобождать солдат от одежды. Довольно скоро дозорные остались в одном только белье и зависли на ветвях деревьев, тщательно заткнутые кляпами и связанные без всяких шансов на спасение. Я несколько секунд смотрел, как мои замаскированные товарищи уходят, а потом прислонился спиной к стволу дерева, на котором устроился, и посмотрел на Саундбайта. Итак, теперь, когда с этим конкретным случаем безумия покончено, следующий самый насущный вопрос среди нашей команды – это Канис. Чоппер, как она? ММ, ну, она определенно жива, хотя и не только это ГРК. О, пушистик, Канис хихикнула, уткнувшись лицом в загривок дергающегося доктора. Честно говоря, я думаю, что ее нынешнее состояние во многом зависит от точки зрения и мнения, сказал олень с наигранным спокойствием. Разве ты не должен танцевать свой маленький танец и нагло лгать о том, что комплименты не делают тебя счастливым? Во-первых, такие комплименты действительно не делают меня счастливым, огрызнулся Чоппер, пытаясь вырваться из тупо сильной хватки Канис. А во-вторых, она хвалит не мое медицинское мастерство, а мой мех. Совсем другое дело. Точно. Знаешь, в следующий раз, когда мы встретимся с Эйсом, я попрошу его бросить в тебя фаербол. Ох, заткнись. Хех. В любом случае, как ты думаешь, сколько времени ей понадобится, чтобы прийти в себя? Трудно сказать. Эй, не тяни меня. Ай-яй. Хи-хи-хи-хи. ГРК. Канис продолжала вяло хихикать, дергая за рога Чоппера, прежде чем внезапно резко выпрямиться на секунду, а затем рухнуть вперед безвольной кучей. Су, сидящий у нее на спине, с лапой на шприце, торчащим из плеча ангела. Успокоительное, вежливо объяснила она. Извини, но это уже начало надоедать. Я ценю это, Су, простонал Чоппер, массируя голову у основания рогов, прежде чем переключиться на свою тяжелую форму и поднять Канис. Теперь мы должны обеспечить ей контролируемый поток воздуха, чтобы она могла адаптироваться, или она будет такой же, бессвязной, когда она снова проснется. А теперь, где тут воздушный бак, который мы могли бы использовать? Ох, извините, я думала, что все остальные врачи ушли. Чоппер замер, и Су метнулась под ближайший стол, подобно вспышке желтой молнии, когда позади них раздался женский голос. Его владелицей оказалась молодая девушка с фиолетовыми волосами, в очках и белом халате. «Не паникуйте», — сказал Кросс прямо им в уши. «Скорее всего, это тот самый гемофоб, о котором я вам говорил, доктор Кабата. Она хороший врач, но в то же время немного не в себе. Веди себя естественно, и она не заметит ничего плохого. В худшем случае, ты можешь блеснуть кровью, и она тотчас отключится». Вы доктор Кабата?» – неуверенно спросил Чоппер. «Да, это я», – спокойно ответила девушка. «А вы, Хирург, меня зовут доктор Хирург», – поспешно ответил олень, выпрямляясь в попытке придать себе важный вид. «Хорошо, что вы здесь, мне нужна ваша помощь. Эта молодая женщина страдает от кислородного отравления. Я был вынужден дать ей успокоительное, так как ее бред стал опасным. Где вы держите свои кислородные баллоны?» В глазах как будто мелькнула сталь, когда она увидела лежащую без сознания Канис, но ее улыбка не дрогнула, когда она подошла к одной из коек. «У нас тут есть один, доктор. Просто уложите ее, и я помогу вам привести ее в порядок». Чоппер кивнул, осторожно взяв Канис на руки, прежде чем положить ее на кровать, убедившись, что одеяло заправлено так, чтобы ее крылья были скрыты. К счастью, Кабата этого не заметила, слишком занятая тем, что надевала маску на лицо Канис. «Что же послужило причиной, доктор?» «Повторяй за мной, Чоппер», – прошептал Кросс. Доктор машинально кивнул, произнося слова, которые шептались ему в уши. «О, это было внезапное снижение высоты. Я думаю, она пыталась спрыгнуть с вершины базы морского дозора. Как она умудрилась не пораниться, я не знаю, но с тех пор, как мы прибыли сюда, она была без сознания». «Спрыгнула с крыши базы морского дозора?» – недоверчиво переспросила Кабата. «Она вроде как любительница острых ощущений», – пожал плечами Чоппер. «О, звучит разумно. Она действительно купилась на это?» – недоверчиво подумала Су. «Она действительно купилась», – обреченно подумал Чоппер. «Что ж, к счастью, с ней все в порядке». Доктор дозора задумчиво наклонила голову, оглядывая Канис. И все же, Чоппер почувствовал, как его сердце пропустило удар, когда она начала пробегать руками по его товарищу по команде в тошнотворно знакомой манере. «На всякий случай я устрою ей стандартное обследование». «Ах-ах-ах, Чоппер отчаянно зашипел, в панике размахивая руками за ее спиной. В этом действительно нет необходимости, я уже осмотрел ее один раз, а она в порядке. А нет, это совсем не проблема, рассеянно отмахнулась Кабата, не отвлекаясь от Канис. Я доверяю вашим выводам, но я просто чувствую, что было бы разумно все перепроверить. Всегда полезно иметь второе мнение, не так ли? Ахихи, да, точно. Чоппер неловко затих. Затем он переключился в свою мозговую форму и начал отчаянно рыться в своем рюкзаке. Прочные медицинские инструменты выбрасывались один за другим. Кабата тем временем продолжила обследовать Канис, совершенно не обращая внимания на панику своего коллеги. Окей, конечности и шея вроде бы в порядке, переходим к позвоночнику. Она сунула руку под одеяло и замерла в замешательстве, почувствовав, как перья коснулись ее пальцев. Это странно, я мог бы поклясться, что этот матрас был в идеальном состоянии всего несколько часов назад. Она еще немного пошарила вокруг, а потом вздохнула с облегчением. О, ничего страшного, все в порядке, эти перья просто скрыли в пациента. Она сделала паузу, прокручивая эту мысль в голове несколько раз, прежде чем отпрянуть в шоке. Крыльев пациента? Ах-ах, Чоппер на секунду замешкался с ответом, прежде чем ему в голову пришла идея. Конечно, у нее есть крылья, выпалил он принужденным тоном. А она с небесного острова, у них там у всех крылья. Разве вы не знали об этом? Потрясение Кабата сменилось замешательством, когда она обдумала это заявление, прежде чем, наконец, усмехнуться и хлопнуть себя по лбу. Ха, ну конечно, теперь я вспомнила. Приношу свои извинения, но, видите ли, я слыву кем-то вроде недотепы на базе. Чоппер и Су одновременно вздохнули с облегчением. Тем временем дозорная продолжила посмеиваться, продолжив осматривать Канис. Но все же вы не можете винить меня за мое невежество. В конце концов, я только несколько дней назад узнала, что небесный остров существует, слушая СВС. И Чоппер, и Су напряглись, готовясь к худшему, но расслабились, когда Кабата не стала вдаваться в подробности. Наконец удовлетворенная, доктор убрала руки и подошла к столешнице, где взяла планшет. Хорошо, все кажется совершенно нормальным, я начну заполнять ее карту. Как зовут пациента? Канис, без фамилии, инстинктивно ответил Чоппер и в ужасе захлопнул копытами рот. Этот ужас усилился, когда Кабата перестала писать. Канис, спросила она в подтверждение. Нет, Канис, испуганно исправился Чоппер. О, тогда ладно. Кабата с улыбкой кивнула. Я просто спросила, потому что ее имя звучало как Канис. Знаете, как последнего рекрута соломенных шляп. Она тоже с небесного острова, так что я думаю, в будущем возникнет некоторая путаница. Ага, могу представить. Чоппер медленно кивнул в знак согласия. Окей. Кабата перешла к следующему вопросу. А есть ли у нее родственники, о которых мне следовало бы знать? Только ее отец, оставшийся на скайпе. Чоппер раздраженно закатил глаза, повернулся к медицинским шкафам и начал копаться в их содержимом. В конце концов, рассуждал он сам с собой, ты никогда не знаешь, когда у тебя вновь появится возможность пополнить запасы. Кабата снова кивнула, продолжив писать. Понятно, отец из скайпи. Прямо, как, лед пронзил вены Чоппера и Су, когда доктор медленно перестала писать и замолчала, кровь отхлынула от ее лица, когда она медленно посмотрела на лицо Канис. Канис с буквы «С». Комната на мгновение застыла, пока Зан в комнате не ударился головой о ближайшую свободную полку. «Не думаю, что есть хоть малейший шанс, что ты сделаешь нам одолжение и не будешь кричать», – простонал Чоппер. В ответ Кабата открыла рот. «Да ладно тебе!» – и тут же заткнула, когда ее в рот засунули комок белого меха. «Из всех этих промахов! Ай, только сейчас ты наконец прозрела!» – прорычала Су, изо всех сил вцепившись доктору в плечо и крепко зажав ей рот хвостом. Затем она резко повернула голову к Чопперу. «Поторапливайся, Костоправ!» Кабата пошатнулась и какое-то время боролась с Су. «Тук, ММПХ, ауч!» Прежде чем сильно укусить за хвост, когда она почувствовала, как что-то тонкое и твердое вонзилось ей в плечо, что, в свою очередь, вызвало лисий вопль боли от Су. Однако боль доктора длилась лишь мгновение, прежде чем забвение вторглось в ее сознание, и она рухнула на кровать Канис, мертвой для всего мира, если не считать ее храпа. Су жалобно заскулила, держа перед лицом укушенный хвост. Это было неприятно. Она продолжила бросать свирепый взгляд на Чоппера. И почему так долго, Хаэм? Извини, что я не подумал, что запастись шприцами. Чоппер тяжело дышал, медленно опуская руку из положения после броска. Затем он уныло вздохнул, сменил тяжелую форму и осторожно вытащив из плеча Кабата уже пустую иглу. «Мне слишком часто приходится практиковаться в метании». Су на мгновение отвлеклась от облизывания собственного хвоста, чтобы хихикнуть ему. «Да, ты прав. В конце концов, есть лучшие способы заполучить девушек, чем накачивать их химикатами, тебе не говорили». Тихи-хи-хи. Оленьий человек поднял шприц. Свет угрожающе блеснул на игле. «Я могу наполнить его соответствующей дозировкой за считанные секунды». «Затыкаюсь», — быстро сказала Су. «ММПХ, ну, вот вам и доказательство того, насколько она недотепа. Я честно забыл, что она настолько плоха», — сказал Кросс. «В любом случае, как только она очнется, у вас будет достаточно возможностей уговорить ее помочь пациентам, которые скоро прибудут. Она будет на нашей стороне, как только ты излечишь ее от гемофобии. Ура!» Без особого энтузиазма воскликнули Су и Чоппер. «О, веселее, ее отец, корабельный мастер, он присматривает за Мэри и поможет Усопу починить ее, как только мы сведем их вместе. В любом случае, двигаемся дальше. О, глава 32.5. Робин, как продвигается твоя миссия?» «Прекрасно, Кросс», — ответила Робин, шагая по коридору в своем украденном наряде, не обращая ни малейшего внимания на происходящее. «Корабль из штаба только что прибыл, и сейчас они разгружают людей. Я уже разобралась с добрым инспектором и осматриваю помещение, пока мы разговариваем. К слову, я взяла на себя смелость вывести из строя братьев Марли. Саундбайт, не будешь ли ты так любезен направить к ним мистера Кока и капитана?» «Есть, нашли. Спасибо тебе, моя дорогая. Отличная работа, Робин. Согласен с обезьяной. Итак, рискуя потерять аппетит сейчас и навсегда, что случилось с Канда? Я имею в виду Шепардом». «Ну», — сказала Робин с ухмылкой. «О». Дозорный с отвисшей челюстью уставился на зрелище, ожидавшее его в кладовке, куда он зашел за шваброй. Мужчина с короткими черными волосами с мысиком на лбу, одетый в пурпурную майку и пурпурные брюки, был связан с кляпом во рту. Хотя это было странно само по себе, частью ансамбля, которая привлекла его внимание больше всего, была записка, приколотая к майке упомянутого мужчины, которая ясно гласила: «Я заносчивый осел из штаба, который хочет прикрыть эту базу славы ради». Мужчина нерешительно протянул руку, чтобы снять кляп с извивающегося человека, который после этого несколько секунд плевался, прежде чем рявкнуть на него: «Ах ты, бездарный шут, почему ты колебался, прежде чем помочь мне? Я отдам тебя под трибунал ММПХ». Солдат быстро вернул кляп на место, схватил швабру, за которой пришел, и захлопнул дверь перед носом мужчины. «Эй, ты задержался?» – удивленно заметил его друг. «Что-нибудь случилось?» «Нет», – ответил солдат и зашагал прочь от кладовой, даже не сбившись с ритма. «Ничего. О, ха-ха-ха-ха-ха. Робин, если за последние несколько лет ты случайно забыла, то напоминаю, ты гений. Поверь мне, я в курсе», – нахально пропела она. «Ну, во всяком случае, будь осторожна при встрече с вице-адмиралом. Джонатан из тех людей, которые нашли время, чтобы узнать, как будет выглядеть состарившаяся версия твоей фотографии с наградного листа. Можно смело предположить, что он узнает тебя, когда увидит, но если повезет, он будет слишком заинтригован или удивлен, чтобы что-то предпринять, но никаких гарантий». Бровь Робин раздраженно дернулась, но она не замедлила шага. «И тебе не пришло в голову упомянуть об этом раньше? Эй, мои знания в лучшем случае поверхностны, ясно? Я, в основном, действую по ситуации, надеюсь на лучшие». Экс-убийца пошевелила пальцами. «Я начинаю видеть привлекательность в использовании тебя в качестве боксерской груши, мистер Джереми. Ха-ха, очень смешно. В любом случае, двигаемся дальше. Нами, как ты держишься?» «М». Навигатор неловко скрипнула зубами. «Видишь ли, ответить на этот вопрос будет сложно». «Да ладно вам, мисс Навигатор», — упрекнула ее Робин, поднося кулак ко рту, чтобы скрыть смешок. «Насколько все может быть плохо?» Слова Робин замерли у нее в горле, когда она достигла перекрестка и оказалась лицом к лицу с предметом обсуждения. Археолог несколько секунд ошеломленно смотрела, потом медленно подняла очки на лоб, чтобы разглядеть получше. «Да уж, стоит ли мне даже спрашивать?» Нами жалобно застонала, прикрыв лицо рукой. «Я оказалась в прачечной в поисках одежды, несколько дозорных вошли следом, Когда я держала эту форму, одна ложь привела к другой, и теперь я маскируюсь, используя имя и звание моей матери. Пожалуйста, скажи мне, что я неправильно помню фотографию твоей матери в мундире, которая носит только капитана и выше, невозмутимо произнес Кросс. Нет, Кросс, Робин медленно покачала головой, глядя на богато украшенный мундир нами. Нет, с твоей памятью все в порядке. Ух, ну, в зависимости от того, насколько хороши шпионские навыки нами, это может быть либо неожиданной удачей, либо катастрофой. Нами, я знаю, что ты долго маскировалась под пирата за последние несколько лет, но насколько хорошо ты умеешь выдавать себя за дозорного. Прежде чем Нами успела ответить, ее прервал дозорный, вышедший из-за угла и почти столкнувшийся с ней. Ах, и извините за это, мэм, я не смотрел, куда иду, и... Как ты посмел? Робин с изумлением наблюдала, как судовой штурман схватила несчастного солдата за воротник и притянул к себе так близко, что ревела прямо ему в лицо. Ты хоть представляешь, сколько стоит этот мундир? Я могла бы отобрать каждый белли, который ты и твоя жалкая семья заработали за последние 10 поколений, и этого все равно не хватило бы даже на то, чтобы высушить его, ты идиота кусок. Я, мне так жаль, пожалуйста, простите меня, капитан, я, этого больше не повторится. Дозорный горько всхлипнул, и слезы покатились по его щекам. Хочешь моего прощения? Нами сплюнула. Тогда отправляйся на эту богом забытую местную кухню и закажи мне водку мартини, взболтанную, но не перемешанную, с кусочком выдержанного мандарина, 3,5 кубиками льда и зеленым зонтиком не менее чем за 5 минут. Затем она почти швырнула солдата в коридор, из которого он появился, крича вслед его удаляющейся спине. И да смилостивится Господь над твоей душой, если ты хоть что-то напутаешь, потому что я, черт возьми, этого точно не сделаю. Пираты в инкогнито смотрели, как он бежит, словно за ним гонится гончий ада, а потом Нами с блаженной улыбкой повернулась к Робин. Итак, ты будешь хорошим дозорным, а я плохим, похоже на то, мисс-навигатор, согласилась Робин. Черт, Кросс благоговейно вздохнул. Ты еще сдерживалась с нами, не так ли? Ты что, шутишь? Усмехнулась Нами, когда они с Робин снова пошли по коридору. Во мне почти 10 лет бьется сдерживаемая ярость. Ты еще ничего не видел. Хаем, легко представить, Робин рассмеялась в ладонь, прежде чем замолчать и задумчиво пропеть. Ах да, и пока я не забыла, мистер доктор, я должна предупредить вас, что вы должны поспешить с пробуждением доктора Кабата и сделать ее союзницей до прибытия пациентов. Ух, ладно, я этого ожидал. Сколько у меня времени? Самые большие 5 минут, весело ответила Робин. Последовала пауза, и вслед за этим последовало целых 30 секунд брани, которая заставила замолчать даже Саундбайта. Мне кажется, ты слишком много времени проводишь с Саундбайтом, наконец сказала Робин. А ты слишком много времени проводишь с Кроссом, болванка, огрызнулся Чоппер. Одно твое слово, Санджи, и я клянусь, что сделаю тебе вазэктомию во сне. Теперь я официально не знаю, кто страшнее, Нами или Чоппер, пробормотал Усоп в наступившей тишине. Осторожнее, длинноносый, я много работаю, чтобы сохранить свою репутацию, пробормотала Нами себе под нос. Ты же не хочешь, чтобы я выкладывалась вдвойне. Окей, двигаемся дальше, рявкнул Кросс. Вы двое, похоже, справитесь, удачи вам обоим. Усоп, что происходит у тебя? К счастью, ничего особенного. О, или, по крайней мере, с недавних пор. Мне не было скучно, сказал Усоп, оглядывая небольшую коллекцию связанный солдат рядом с собой. Надо указать Джонатану на одну слабость. Патрули не очень большие. Если это всего лишь 2 или 3 человека, это оставляет легкую возможность для их отстрела, прежде чем они даже заметят. Я позаботился о нескольких дозорных, надеюсь, они выучат урок. Их оружие уже отправилось в воду, и я обзавелся одной из их форм. Так что, если они закончили с перемещением Мэри, сейчас самое время привести меня к нему. Отличная работа. Саундбайт, у тебя есть координаты? Есть небольшие сложности с определением пути через все коридоры, но я думаю, что справлюсь. Хорошо, веди его к ней. Да, и еще, Усоп, когда ты туда доберешься, обрати внимание на старого корабельного мастера по имени Микаа. Я уже упоминал о нем раньше. Есть вероятность, что если ты расскажешь ему о Клабаутермане, у нас появится еще один союзник. Понял, сказал Усоп, надеваю свою морскую фуражку, прежде чем уйти. Следующим будет, босс, у тебя и твоих учеников все в порядке, это зависит от того, как ты определяешь в порядке, Кросс, сказал босс с наигранным спокойствием. О, лично я бы не определял это как быть преследуемым через воду сетью из Кайросики, который тралит залив, взревел Дюгонь, когда он и его ученики застыли на поверхности залива, скрытого за углом центрального шпиля базы, глядя в ужасе, как массивная сеть, которая протянулась от шпиля до внешнего кольца без зазоров между ней и поверхностью скалы, медленно тянется через воды залива, передаваясь от отверстия к отверстию высоко над ними. Что, сеть? А-а-а, понятно, тебе лучше не говорить нам, что ты это предвидел, Кросс, яростно воскликнул Ля. Нет, конечно, нет, забывать о потенциально важной для жизни информации. Это привычка Виви. Я слышала, язвительно сказала принцесса, ты можешь протестовать, когда это неправда, но сей-то сты не несем возлазить, хихикнула Кару. ТСК, мрачно проворчала Виви. В любом случае, вмешался Кросс, я только что вспомнил, что Джонатан, чертов гений, было бы еще более шокирующе, если бы у него не было какого-то чрезвычайного плана для рыболюдей. Похоже, это оно и есть. Да, но это непредвиденное обстоятельство вот-вот подхватит меня и моих ребят, прорычал босс. Какие-нибудь блестящие идеи, пустозвон. Если ты хотя бы еще раз назовешь меня так, босс, я расскажу всему миру, как кунг-фу Дюгони появились на свет. И поверь мне, твой покер-фейс отстой, холодно сказал Кросс. Все пятеро Дюгони разрывались между желанием покраснеть от гнева и смущения и побледнением. «Ты был услышан, наконец уступил босс, а теперь уведите нас отсюда». Майки в панике замахал конечностями. «Ладно, слушайте, все просто, ладно, просто используйте ошибку неуязвимую двери». Четверо из пяти дюгоней в замешательстве склонили головы на бок. Донни тем временем со стоном хлопнул себя плавником по лбу. «Я идиот». А его соотечественники посмотрели на него с подозрением. Дюгонь в пурпурной бандане бросил на них плоский взгляд. Даже если дверь совершенно непроницаема, он постучал плавником по скале, за которой они прятались. «Есть хороший шанс, что стена вокруг него не так уж крепка». «А-а-а!» Хором воскликнули Рафи, Леа и Майки. Босс, со своей стороны, просто кивнул. «Ладно, ребята, вы его слышали». Он щелкнул плавником так, чтобы тот был направлен вниз. «Давайте начинать копать». Ученики обеспокоенно переглянулись, а потом смущенно посмотрели на учителя. Рафи медленно подняла ее плавник. «Аля не может просто вырезать дыру, достаточно большую для всех нас, ни за что». Босс скрестил ласты в знак отрицания. «Ля заслужил свое мастерство, теперь ваша очередь». Он уверенно стиснул зубы. «Копайте или попадетесь, сопляки». Он попытался нырнуть, но остановился и бросил свирепый взгляд на Ля. «О, и твоя дыра должна быть глубиной в несколько метров, иначе я сам брошу тебя к ищейкам». Потом он нырнул. Студенты еще немного зависнули на поверхности, прежде чем обменяться взглядами. «Напомните мне снова, почему мы последовали за ним в пиратскую жизнь», — проворчал Рафи. «Потому что остальные представители нашего вида почему-то еще более безумны, чем он», — устало вздохнул Ля. «Да ладно вам, ребята, вы же все знаете, что он нас любит, Вакх». Слова Майки оборвались, когда его внезапно дернуло под воду. «Тащите сюда свои хвосты прямо сейчас, черт возьми». «Да, сэр». Ученики поспешно подчинились. «Так, с этим проблемой разобрались. Ладно, ради здравого рассудка, двигаемся дальше. Зара, я боюсь спрашивать, но есть идеи, где ты сейчас?» Это прозвучит немного странно. «О, ты знаешь, что у них здесь есть еще один корабль, похожий на Мэри?» — спросил Зара, наблюдая за отчетливо видимым кораблем из-за гигантского механизма. «Должно быть, я ослышался, Кросс. Я думал, ты сказал ради здравого смысла», — слабо произнес Саундбайт. «Да, позор мне. Я бы спросил, как это возможно, особенно учитывая, что это место устроено как чертова засада, но я почти уверен, что этот ответ закончится тем, что мои мозги вытекут из ушей. Сейчас, просто оставайся там, где ты находишься». «Да, конечно», — Зара развернулся и зашагал прочь, гравий хрустел под его сапогами. «Какого черта ты двигаешься? Успокойся, улитка, я найду себе какую-нибудь выпивку и вернусь. Честно говоря, не знаю, чего я ожидал». «Двигаемся дальше, Виви, как дела с твоей стороны?» «О», — Санджи резко вскинул голову, не торопясь идти на кухню, и прислушиваясь к ответу. «Да, мы тут получаем королевское обращение от полной эскадрильи дозорных. Честно говоря, я испытываю искушение найти балкон и поработать над своим загаром. Пожалуйста, не надо. Умоляю вас, регулируй громкость, идиот», — вмешалась Су. Санджи неловко кашлянул в кулак, заметив смущенные взгляды, которые бросили на него другие дозорные, и продолжил на гораздо меньшей громкости. «Я смиренно позволю себе не согласиться, дорогая принцесса. Саундбайт, если Санджи не начнет говорить по существу, сделай нам всем одолжение, приглуши его», — раздраженно сказала Нами. «Черт, сделай нам всем одолжение и сделай это в любом случае. Осторожнее, махоголовый». «Ну ладно», — наконец вздохнул Санджи, осторожно оглядываясь по сторонам и продолжая идти. «Наш статус — на пути в кухню. Я думаю, что мы движемся в правильном направлении, если судить по проходящим мимо людям и носу Луффи. Хаем, быстро двигайтесь». «Хорошо, если я правильно помню, вас должны принять с распростертыми объятиями, как только вы продемонстрируете свои навыки, но если они переняли что-нибудь из твоих кулинарных уроков на СВС, они могут сначала заподозрить неладное. Братья Марли, полные неумехи, они даже картошку почистить не могут, но их репутация должна обеспечить вам необходимую подушку, чтобы слиться с толпой. Просто смотри под ноги, особенно когда Джонатан придет на обед. До тех пор, пока Луффи не отправит доставить обед или не съест все, что вы, ребята, приготовите, вы сможете смешаться там еще некоторое время». «Понял», — кивнул Санджи. «И если репутация действительно настолько плоха, я могу использовать это, чтобы объяснить поведение Луффи». «Неплохо. Ладно, остается только. Лассу, на Мэри все в порядке?» «Ну, на борту находится отряд дозорных, и кое-кто из них шныряет здесь», — тихо пробормотал Пушка-пес. «Несколько солдат пришли сюда раньше и взяли несколько ракушей, и я почти уверен, что та черная, которая принадлежит Канис, была одной из них». «Что? Саундбайт, соедини меня с Джонатаном, сейчас же». «О, глава 32.6, ты ведь просто не понимаешь, не так ли?» Исайя вздохнул своим обычным баритоном. «Мужественность – это не то, что ты показываешь, это то, чем ты являешься. Такое поведение, как ваше, не только бессмысленно, оно также подразумевает глубокую незащищенность внутри, что не в малейшей степени мужественно. И ты чрезмерно холоден», — добавил Терри. «Настоящий мужчина должен знать, когда в его жилах должен быть не только лед, но и огонь. Ты просто всегда лед, постоянно». Джонатан застонал, обхватив голову руками. Две южные птицы обещали стать занозой в заднице с первого мгновения, когда он услышал их, но он понятия не имел, что они могут быть настолько плохими. Они ходили туда-сюда почти с полуночи, и только крепкий кофе и богатый опыт общения с лунатиками вынуждал его быть настороже. Определенно, если он в ближайшее время не получит какой-нибудь передышки, то, скорее всего, сойдет с ума. Вице-адмирал Джонатан, дозорный, оторвал взгляд от шахматной доски, когда вокруг раздался голос Кросса. «Это сработало. Мистер Кросс, кое-что, о чем я должен предупредить вас, а вы должны предупредить своих солдат. Держитесь подальше от нашего арсенала. В частности, у нас есть несколько ракушей, которые могут испарить ваших людей, если они коснутся их неправильно. Ради того, чтобы вернуть их все, я не скажу вам, какие именно. Но я просто честно предупреждаю вас. У нас нет проблем с тем, чтобы выбраться отсюда, но нам бы хотелось обойтись без смертей». «Я вижу». Джонатан медленно кивнул в знак согласия. Южные птицы милосердно замолчали, прежде чем сдвинуть одного из черных рыцарей на доске. «Одну минуту, пожалуйста. Дрейк, ты не мог бы зайти сюда?» Его заместитель быстро вошел в кабинет и отдал честь. «Сэр, пусть люди обыщут корабельный арсенал Мугивар. Похоже, что оружие с плодом Зан все-таки прячется там». «Дерьмо», — бесстрастно резюмировал бестелесный голос Кросса. «О, нет», — вставил Терри. «Черт побери, Кросс», — завопил разъяренный голос, прежде чем завопить. «Песа завеса». Джонатан вздохнул, когда многочисленные звуки хриплого кашля заполнили линию. «Теперь ты просто глумишься. Я дал вам совет, чтобы уберечь ваших людей от реальной опасности, а вы ответили вот так, не только проигнорировали меня, но и сделала то, что я только что сказал вам не делать. А нет, это не считается глумлением. Я продемонстрирую свое злорадство позже». А потом в кабинете воцарилась тишина, и обе южные птицы самодовольно ухмыльнулись. «Ну, прозвучало совершенно не зловеще, бодро заявил Дрейк. «Лейтенант-командир, точно, словить собаку», — выпалил Дрейк, развернувшись и почти выбежав из комнаты. Джонатан секунду смотрел на дверь, потом перевел взгляд на шахматную доску перед собой. «Они очень затрудняют применение этой игры к реальной жизни», — проворчал он. «О, ладно, мне нужно подумать о нашем положении. Саундбайт все еще слушает, так что просто назовите его имя, если вам нужно поговорить. Я дам вам знать, ребята, как только у меня будет какой-то план». «Не торопись, Кросс», — проскрежетал Чоппер, когда передача затихла, и оглянулся на педиатра, который, казалось, пребывал в ужасе. «Порядок, доктор Кабата, скоро сюда прибудет большое количество морских дозорных с линкоров, пришвартовавшихся к базе. Многим из них потребуется лечение, причем быстрое. Я собираюсь помочь вам, но как врач этой базы, вы должны быть в состоянии сделать операции, необходимые для спасения их жизней». Глаза Кабата расширились еще больше. «Но я специализируюсь на детской медицине, я не умею делать операции, я с трудом делаю уколы. Мне очень жаль, но я не думаю, что смогу помочь, я просто не могу вынести мысли о том, чтобы причинять людям боль». Чоппер сложил руки на груди и устало вздохнул. «Кабата, позвольте мне рассказать вам историю человека, который был моим учителем и отцом». Через 3 минуты прибыли медсестры и пациенты, и Кабата уверенно стояла рядом с Чоппером, когда они начали необходимые процедуры. Она едва осознавала тот факт, что он был пиратом, пока они работали. И, учитывая объем работы, которую им предстояло сделать, ни один из них не заметил, что в середине всего этого определенная пациентка и ее питомец сумели выбраться из лазарета. «О, другими словами, вы смеете говорить мне, что такое настоящая кулинария, верно?» — спросил Санджи у явно опытного и страстного шеф-повара. «Нет, я не пытаюсь сказать ничего столь драматичного», — холодно ответила Джессика. «Я просто хочу, чтобы вы с братом проявили ту гордость, о которой так много говорите. Я даю шанс проявить себя любому, каким бы претенциозным он ни был. Однако в случае неприятностей, если я подумаю, что вам чего-то не хватает в мастерстве или преданности делу». Остальные повара кисло смотрели, как Джессика заканчивает свою речь. «Позвольте мне внести ясность. Если вы не удовлетворите меня, вы никогда не сможете называть себя поварами в Наварне. Понимаю, это звучит как вызов. Но позвольте мне спросить вас вот о чем», — продолжил Санджи, выпуская дым. «Вы прекрасно знаете, как важна еда. Но, судя по опыту, мастерство шеф-повара определяется не тем, насколько хороши его или ее сотрудники. Итак, что вы скажете о том, чтобы пойти один на один?» Возмущение поваров очевидным оскорблением быстро растаяло в пользу самодовольства. «Бросать вызов Джессике? Ему каюк, он обречен. 1000 белли на то, что он начнет плакаться через 10 минут. 2000, что через 20. Бормотание продолжалось в том же духе, пока Джессика не подняла руку и не погасила ее, как свечу, хотя выражение ее лица было не менее самодовольным. «Прошло много времени с тех пор, как у меня была возможность продемонстрировать, почему я здесь главный повар», — задумчиво произнесла она. «Да будет так, мы с тобой приготовим одно и то же блюдо. Мой муж, командир Джонатан, определит победителя с помощью слепого дегустационного теста». Улыбка Санджи застыла, и он слегка дернулся, пытаясь сохранить самообладание. «Прекрасная мысль, миледи». «Итак», — Санджи настороженно огляделся. «И где же он?» Самодовольство Джессики пошатнулось. «Ну, это немного неловко. Обед должен быть доставлен ему примерно через полчаса. Тогда, как насчет того, чтобы я показал вам некоторые из моих других рецептов? В конце концов, я слышал от нескольких дозорных по пути сюда, что это как раз время приема пищи». Он схватил голову Луфи и вмазал его лицом об подвернувшуюся сковородку, прежде чем тот смог успешно дотянуться до тарелки, демонстративно игнорируя раздававшиеся шипящие звуки. «Я должен предупредить вас, что этот парень всегда был всего лишь дегустатором, и притом прожорливым. Откуда люди взяли, что мы оба хорошие повара, я понятия не имею». Джессика приподняла бровь, наблюдая, как Луффи борется хваткой кока, и к тому же очень выносливый. «Мне приходится принимать решительные меры, чтобы держать его рот под контролем», — объяснил Санджи, поднимая обугленное лицо Луффи. «Придурок, теперь все станет обгоревшим на вкус». Луффи надулся, высунув язык изо рта. «Не знаю, чего я ожидал, но точно не этого», — сказал один из многих, многих потрясенных шефов. Ты имеешь в виду тот факт, что только один человек действительно хорошо готовит, или тот факт, что босс еще не сломала его, как стебель сельдерея? Да, возвращайтесь к работе, пока я не начала применять дисциплинарные методы в стиле главштаба, взревела Джессика, отчего ее подчиненные заработали в ускоренном порядке. Удовлетворенная, она потянулась за бутылкой, но остановилась, заметив ее вес. ТСК, Джейкоб, если у тебя есть время, не мог бы ты пойти и взять немного хереса из холодильника, я начинаю истощаться. Буду рад помочь, мадам, ответил Санджи, направляясь прямиком к холодильнику. Когда он открыл дверь, поблизости никого не было, а потом каждый мускул его тела напрягся в шоке. Зара уставился на него, беспечно продолжая осушать бутылку саке, сидя в неестественно гладкой дыре в задней части холодильника. Какого черта? Я отвлекся всего на 10 секунд, завопил саундбайт из ниоткуда. Зара со вздохом прикончил бутылку, которую держал в руке, и поднял бровь. Ну и что с того? Ты пересек половину базы, тебя даже не было в шпиле. Зара молчал, глядя в отверстие, которое он вырезал, прежде чем пожать плечами и вырвать зубами пробку из новой бутылки. В чем вопрос? К черту все это, на этом пути лежит безумие. Ты так говоришь, как будто мы все давно не ку-ку, прохрипел откуда-то Лассу. Это многое объясняет, пробормотала Су. Санджи тем временем нацепил на лицо нарочито нейтральное выражение, схватил 3 бутылки шерри, вышел из холодильника и вернулся к Джессике. «Я думаю, у вас проблемы с крысами», — невозмутимо произнес он, поставив 2 бутылки и налив себе бокал. Поморщившись, Джессика направилась к холодильнику. 40 секунд спустя она вернулась с таким же выражением лица, без колебаний принимая предложенную Санджи бутылку. «Думаю, ты прав», — решительно сказала она, прежде чем опрокинуть бутылку в себя. Как только они оба оправились от тревожных атак на их рассудок, Санджи представил несколько конкретных рецептов Джессике, которая передала их своим поварам. Увидев, насколько феноменальной получилась еда, Джессика увидела возможность проверить его. «Ну, похоже, твои навыки соответствуют твоей репутации». Она бросила на новенького острый взгляд. «Санджи». Санджи даже не вздрогнул. «Хаэм, кто?» Он медленно указал на себя. «Вы ко мне обращаетесь?» Джессика несколько секунд молча смотрела на него, потом махнула рукой. «Прости, я оговорилась». Она взглянула на кухонные часы и радостно улыбнулась. «А, вот так-то лучше. У нас есть еще 10 минут до того, как придет время подавать Джонатану. Тебе этого времени достаточно, Джейкоб?» «Легко. Итак, какое же блюдо мы приготовим?» «Баранья отбивная в соусе, с тушеной морковью и брокколи, а также с горошком и красной фасолью. Я называю это пастушьей трапезой». «Значит, ваш муж – любитель овощей?» – предположил Санджи, двигаясь в кладовку вместе с Джессикой, одновременно доставая головную повязку и завязывая ее вокруг головы таким образом, чтобы его бровь была скрыта. В конце концов, он знал, что его прозвище, данное ему Зара, не раз попадало в СВС. «Ну, они пойдут ему на пользу», — улыбнулась Джессика. «А что это за повязка на голове?» «Просто знак серьезного отношения к соревнованию», — ответил Санджи, подавляя горечь от того, что он подражает Зара. Он надеялся, что Махо головы не узнает. Джессика пожала плечами, и все пошло своим чередом. Оба собрали одни и те же основные ингредиенты, но акцент сделали на разные. Они стояли бок о бок за одинаковыми кухонными столами, огонь пылал, когда они оба демонстрировали свои навыки. Оба двигались с хорошо отработанной грацией, заставлявшей других поваров смотреть с благоговением. Пар здесь, дым там, и безо всякого недостатка в восхитительных запахах. Они даже закончили одновременно, но в конце концов, казалось, что несколько разный подбор специй и немного сыра, сока и меда сделали всю разницу. В то время как блюдо Джессики приятно глазу дымилось, блюдо Санджи практически сияло. Разница была очевидна, и у Джессики задергался глаз, когда она увидела это, и взгляды поваров полные трепета, и то, что их бормотание теперь сменило вектор. Его блюдо в самом деле выглядит лучше, чем у Джессики. Пахнет тоже лучше. В этом разница между экспертом и мастером. «Тишина!» — крикнула Джессика, встретившись взглядом с Санджи. «Бери свою тарелку и следуй за мной», — коротко сказала она, накрывая поднос и быстро выходя из кухни. Санджи на мгновение заколебался, прежде чем поспешно улыбнуться Луффи. «Почему бы тебе не остаться здесь?» И повару пришлось бороться, чтобы не сплюнуть кровь, когда он произносил следующие слова: «Попробовать все блюда, брат». В то время как на лице Луффи широкая улыбка, лица всех остальных на кухне побелело. Конечно, звучит очень весело. И прежде чем они успели остановить его, резиновый человек направился к уже готовым блюдам. Санджи молча принес извинения еде в целом, прежде чем броситься догонять главного повара базы. Они шли молча в течение минуты или двух, прежде чем, наконец, достигли дверей своей цели. Он вошел вместе с Джессикой и увидел Джонатана. Белый костюм, короткие рыжие волосы и борода, большие брови и усы, столь темно-рыжие, что казались почти черными. У него был расслабленный вид. «Биарглов, это все, что ты можешь сказать». Кроме того, на плечах у него сидели две южные птицы, и, присмотревшись повнимательнее, он увидел, что эта расслабленная атмосфера была особенно хрупка. «Ах, Джессика, что такое? Двойная порция? Мистер Марли бросил мне вызов, сравнив свои кулинарные навыки с моими. Ты определишь победителя, когда попробуешь блюдо», — ответила Джессика совершенно спокойно. В конце концов, пока мужу больше нравилась ее еда, она не могла жаловаться. Они с Санджи поставили накрытые тарелки на стол и сняли крышки. «Пастушья трапеза к вашему удовольствию, командир Джонатан», — спокойно сказал Санджи. Брови вице-адмирала поползли вверх, когда он посмотрел на тарелки перед собой. Одно выглядело так же неаппетитно, как и всегда, но другое, несмотря на то, что ингредиенты были одинаковыми, он действительно выглядел аппетитно. Затем он понял, в чем проблема в его нынешней ситуации. Было совершенно очевидно, кто какое блюдо приготовил, а это означало, что он либо выберет то, которое явно лучше, либо то, которое явно принадлежит его жене. В попытке избавиться от этого выбора, он набрал щедрую ложку Джессикиного блюда, включая брокколи. Когда он положил его в рот, ему потребовалось все свое самообладание, чтобы подавить рвотный рефлекс. Он любил свою жену и обожал ее стряпню, правда, но казалось, что все овощи, к которым она прикасалась, вызывали почти сверхъестественную ненависть к его вкусу. Тем не менее, ему удалось болезненно сглотнуть и продолжить доедать оставшуюся, к счастью, съедобную еду. Он выдавил лишь наполовину неискреннюю улыбку жене. «Как всегда вкусно, дорогая». Джессика взглянула на Санджи с довольным фырканьем, что вызвало немного противоречивый вздох у переодетого пирата. Обдумав это, Джонатан повернулся к более визуально аппетитному блюду. Пряча гримасу, он зачерпнул ложкой еще одну щедрую порцию овощей и отправил ее в рот. Его глаза расширились. Несомненно, он ел брокколи и морковь, но пар от них шел другой, а специи и кусочки сыра делали его гораздо более вкусным. На самом деле, это было восхитительно. Он подавил желание взять еще одну ложку, вместо этого направив свою вилку к мясу. Овощи были явно лучше, но Джессику не могли превзойти в отбивной из баранины. «Конечно могли», — подумал он, когда мясо растаяло у него во рту, как филе миньон. У Джессики все было замечательно, но это было прекрасно. Джонатан сглотнул, теперь уже откровенно нервничая. Оба повара внимательно изучали вице-адмирала, жадно оценивая выражение его лица. «Ну?» — спросила Джессика с абсолютной уверенностью в своих силах. «Кто лучше?» Джонатану потребовалась вся его сила воли, чтобы заморозить лицевые мышцы, чтобы у него было время обдумать, какой ответ ему дать. С одной стороны, он мог просто пойти по легкому пути и сказать, что Джессика была лучшим поваром. Очевидное решение, которое избавило бы его от многих неприятностей в будущем, но, с другой стороны, это также было бы ложью. Такая ложь была бы страшным оскорблением для возможного брата Марли, стоящего перед ним, и тот факт, что он только что попробовал брокколи, которую хотел попробовать еще раз, был сильным аргументом в пользу того, чтобы он сказал правду и не страдал вновь. «Мне приходится выбирать между хорошей едой и тем, чтобы Джессика не злилась. Независимо от того, пират этот человек или нет, было бы замечательно заиметь это блюдо, но опять же, мне еще жить с Джессикой. Похоже, мне просто придется». Без малейшего намека на предупреждение, двери в офис распахнулись, позволяя пускающему слюни Монки Д. Луффи войти в комнату. «Эй, Санджи, у них на кухне кончились блюда для пробы. Можно мне попробовать то замечательное блюдо, которое я почуял здесь?» После секундной паузы Джонатан медленно подвинул обе тарелки вперед. «Все ваше, капитан Луффи». «Спасибо». Луффи кивнул в знак благодарности, прежде чем броситься вперед и начать копаться в тарелках. В течение нескольких секунд единственным звуком, который можно было услышать, был шум Луффи, жующего со скоростью, которая заставила бы электропилу устыдиться, пока, наконец, бестелесный вздох не пронесся по комнате. Я пытался, я очень-очень-очень старался, даже не беспокойся об этом, Кросс. Санджи выдохнул облако дыма, выдерживая адский взгляд, которым Джессика пыталась расплавить его мозги. «Это даже отдаленно не твоя вина». «А, что случилось, ребята?» — спросил Луффи, все еще поглощая содержимое двух тарелок. «Позвольте представиться, я вице-адмирал Джонатан, командующий базой на Вароне», — сказал Джонатан с легкой улыбкой. «О, круто», — сказал Луффи. «Три, два, один». Глаза Луффи внезапно расширились до комичного уровня, а рот приоткрылся. «Это ты здесь главный, парень, которого так боится Кросс, Луффи? Вспомни последнего человека, которого ты встречал в звании вице-адмирала, и скажи мне, что я не должен бояться», — сухо сказал Кросс. «А?» — Джонатан удивленно заморгал. «Он уже встречался с вице-адмиралом, с кем же? Подумайте хорошенько о его фамилии». Джонатану нужно было лишь на мгновение задуматься, прежде чем открыть рот в знак понимания. Пираты дозорные несколько секунд молча уставились друг на друга, пока Джонатан не ухмыльнулся и не нарушил тишину своим бу. Реакция Луффи на самом деле не впечатляла, так как он просто усмехнулся и продолжил есть. «Я облажался, да, извините, ребята». Несколько громких ударов, которые, судя по реакции Джессики и Санджи, происходили от жестов рука-лицо, эхом прокатившихся по связи. «Ты думаешь, это что-нибудь исправит?» — взревел хор разъяренных голосов. «Как этот полный идиот стал капитаном?» — удивилась Джессика. «Честно говоря, не могу сказать, что удивлен, учитывая то, что сказал Кросс», — усмехнулся Джонатан, прежде чем медленно встать. «Итак, если ты уже закончил трапезничать, мм». Кросс невольно запнулся, пытаясь найти хоть что-нибудь, что можно сказать, прежде чем в конце концов прийти к паническому решению. Прежде чем мы перейдем к неизбежной битве, разве вы не должны сделать выбор, Джонатан? О, я уверен, что это может подождать, пока эти двое не окажутся на гауптвахте», — спокойно сказал вице-адмирал. «Вообще-то, дорогой, я думаю, что их задержание может подождать достаточно долго, чтобы ты мог сказать, какое блюдо тебе понравилось больше», — холодно ответила Джессика. На несколько мгновений воцарилось молчание, а затем Кросс усмехнулся. «Любовная ссора, а?» Что-то в словах пирата заставило кровь Джонатана застыть в жилах. Чувство, которое только усилилось от того, что он сказал дальше. «Послушай, Джессика, быстрый вопрос, что ты приготовила для этого конкурса? Пастушья трапеза, или проще говоря, баранья отбивная и овощная смесь? Почему ты спрашиваешь?» — спросила Джессика, не сводя глаз с пиратов. «Ну, тогда я бы сказал, что это явное доказательство того, что Санджи – лучший повар. В конце концов, я видел то же самое блюдо в мусорном баке Джонатана прошлой ночью. Казалось, будто в комнату ударила снежная буря, настолько неподвижная и холодной стала атмосфера». Затем два самых опытных повара на базе медленно повернулись, свирепо кидая кинжалы взглядом на бледнеющего Джонатана. «Ты выбросил еду, которую я приготовила для тебя?» – тихо спросила Джессика. «Ты осмелился не только выбросить еду, но еду, что приготовила для тебя эта прекрасная леди, вложив в него свое сердце и душу», — прорычал Санджи, от его кулаков шел пар. Джонатан вспотел, держа руки перед собой. «Тише, тише, давайте не будем торопиться, Санджи, мы продолжим позже. А сейчас мне нужно убить своего мужа», — сказала Джессика, одарив повара пирата фальшивой улыбкой. «О, поверьте мне, я понимаю, леди Джессика», — спокойно ответил Санджи. «Но могу ли я предложить ему сначала опустошить мусорное ведро и доесть вашу прекрасную еду? В конце концов, мы оба знаем, что вы не можете тратить пищу впустую». «Нет, конечно, определенно не могу, отличное предложение». «Хорошо сыграно, Кросс», — пробормотал Джонатан. «Джонатан, помнишь, что я говорил раньше? Вот это злорадство. Нет, на самом деле, вот это. Эй, Джессика, а ты знаешь, что у него есть привычка давать еду, которую ты так долго готовишь, каждому, кто приходит, чтобы не есть ее, а потом приказывает им сказать тебе, что было вкусно». Джонатан теперь побледнел, как привидение, и это было единственным подтверждением, в котором нуждались слушатели. В результате тон Джессики стал спокойным, как глаз урагана. «Спасибо, что сказал мне это, Кросс. Может, что-то еще? Ну, здравствуйте, мисс», — мягко перебил ее Исайя, приземлившись перед ней с широко распростертыми крыльями. «Посмотрите на своего мужчину. Теперь на меня. А теперь снова на своего мужчину. А теперь снова на меня. К сожалению, он не я, но с хорошим ремонтом, скажем». Исайя протянул один из своих когтей, в которой держал здоровенную на вид сковороду, чугунной сковородкой. «Он мог бы стать столь же честным, как я». Джессика удивленно моргнула, прежде чем широко улыбнуться и принять посуду. «Еще одно замечательное предложение, спасибо». Затем она перевела взгляд на Джонатана, и ее улыбающееся лицо превратилось в нечто прямо из ночного кошмара. «Да, Исайя, спасибо, это было прекрасно. Обратите внимание, Джонатан, на слабое место номер один, ложь своей жене. Я верю, что вы никогда больше не совершите такой ошибки. А теперь, Луффи, Санджи, как тактик нашей команды, я бы сказал, что сейчас самое подходящее время для того, что принято у нас называть стратегическим отходом, или, проще говоря, руки в ноги. Пните его несколько раз от меня, леди Джессика», — попросил Санджи и, волоча Луффи за собой, быстро вышел из комнаты. Снаружи его встретила толпа разъяренных поваров. Джессика только что узнала, что Джонатан выбрасывал еду, которую она для него готовила, крикнул Санджи убедительно паническим тоном. Все дозорные, находившиеся в пределах слышимости, побледнели от ужаса на целых 3 секунды. После этого кухня, столовая и коридор превратились из переполненных на 100% в пустующие. Шишиши, какие же они быстрые! Луффи усмехнулся. Санджи, со своей стороны, отчаянно мотал головой влево и вправо. В какую сторону? Кросс, сюда. Правильно. Луффи быстро побежал по коридору. Каким идиотом надо быть? Ой, извините, сказал капитан, разворачиваясь на 180 градусов. Санджи жалобно застонал и побежал, чтобы не отстать от своего капитана. Ну почему человек с таким толстым черепом может быть таким харизматичным? Разве мы бы последовали за ним, если бы он не был Луффи? Последовавшие за этим молчание и подразумеваемые улыбки были достаточным ответом. Однако этот момент длился недолго. Кросс, ты там? Что? Канис, ты, что происходит? Ты все еще в лазарете? О, глава 32.7. Нет, не собираюсь, проворчала она в ответ, ругаясь себе под нос, когда ее непослушные ноги врезались в очередное ведро. В данный момент я в какой-то кладовке для метел. Третий коридор, пятый отсек, гамма-квадрант. Канис и Су обменялись удивленными взглядами. Проклятие, слизняк, присвистнул облачный лис. Я наслушался больше болтовни, чем мне хотелось. Я думаю, что знаю это место лучше, чем большинство солдат, которые живут здесь, что очень пригодится, чтобы выбраться отсюда. Но если оставить это в стороне, почему ты ушла и что делаешь? Лежание на койке в медицинском крыле казалось хорошим способом попасться. Сейчас я пытаюсь добыть дозорную форму и пытаюсь привыкнуть к тому, какая здесь земля. Сейчас она ведет себя еще более неуклюже, чем Пагая, усмехнулась Су. Суах, бэм. Канис подождала, пока вокруг нее перестанут сыпаться чистящие средства, и со вздохом приподняла край ведра, упавшего ей на голову. Хорошо, признаю, с этим трудно спорить. Что значит, ты пытаешься привыкнуть к земле? С любопытством спросил Усоп. Скайпика раздраженно постучала костяшками пальцев по земле. Похоже, что острова Блю моря гораздо более неподвижны, чем острова Бело-Белого моря. Что? Что ты имеешь в виду? Острова там тоже остаются неподвижными, не так ли? Спросила Нами. Конечно, нет, небрежно махнула рукой Канис и начала подниматься на ноги, опираясь на ближайшие полки. Они не дрейфуют, нет, но они все еще плавают в морских облаках. У меня не было никаких проблем на Мэри, потому что все скайпийцы привыкают иметь дело с качкой, когда они растут. В этот момент мои морские ноги заставляют мое чувство равновесия чрезмерно компенсировать дисбаланс, которого больше нет. Ух, ну, по крайней мере, ты больше не пьяна от кислорода. Итак, что ты планируешь прямо сейчас? Канис медленно проковыляла к ближайшей вешалке и сняла с нее морскую фуражку, заменив берет головным убором и расположив его таким образом, чтобы ее волосы и антенны были скрыты. А пока я собираюсь попытать счастье в качестве уборщика. Может быть, ходьба по скользким поверхностям поможет мне лучше держать равновесие. К тому же, я полагаю, «Швабра может послужить замаскированным костылем, а?» – спросил Кросс. «И это тоже», – кивнула Канис в знак согласия, надевая оставшуюся униформу уборщика. «И я должна сказать, что мне нравится, как эта униформа выглядит, очень отличается от нарядов на Ангельском острове. Теперь, где, ах, это пойдет, Су, тебе нужно спрятаться здесь». Облачная лиса посмотрела на вещевой мешок, который держала Канис, а затем перевела взгляд на своего давнего хозяина. Канис ответила ей тем же. «Су, они знают, что у меня есть облачный лис, и они знают, что мы на базе, так что...» Она начала поднимать руку к металлической банке на полке. «Если только ты не предпочтешь принять более традиционный местный облик». Одно мельтешение белого облака спустя, и сумка была застегнута на молнию. «Стукнешь меня головой обо что-нибудь, и ты пожалеешь», — послышался приглушенный голос Су. «Я постараюсь быть как можно осторожнее, Су», — заверила ее Канис, взяв ведро и швабру, прежде чем выйти за дверь. Через два шага она уже стонала, уткнувшись лицом в пол от падения. «Почему-то это меня не успокаивает», — простонала Су. «О, атмосфера в кабинете вице-адмирала была напряженной. Джонатан ел овощи, в основном брокколи, которые вытащили из мусорного ведра и почистили, одновременно лелея несколько больших шишек на черепе. Тем временем его жена стояла позади него с очень спокойным выражением лица и большой сковородой в руках. Ошеломленные Дрейк, Хенрик и Кармак смотрели, как Джонатан доедал свой ужин до последнего кусочка на тарелке, прежде чем поднять глаза на Джессику. И, конечно же, две южные птицы были тут как тут. «Прости меня, Джессика. Правда в том, что я действительно люблю твою стряпню, но я никогда не мог переварить брокколи», — сказал Джонатан извиняющимся тоном. Губы Джессики сжались, как и ее хватка на сковороде, прежде чем она вздохнула. «Хотя это и огорчает, но тот факт, что ты ничего не сказал, огорчает еще сильнее», — сказала она, делая ударение на последнем слове. «Мне было известно, что ты не питаешь особого пристрастия к брокколи и овощам вообще, но если бы ты дал понять, что не любишь их до такой степени, что предпочтешь выбросить, я бы приложила все усилия, чтобы это изменить. Неужели ты думаешь, что я не смогу выслушать критику в свой адрес от человека, который знает, о чем говорит?» Джонатан вздохнул. «Ну, ты бываешь чувствительна к критике своей стряпни». Джессика усмехнулась. «Я не отрицаю, что расстроилась бы, но готовить еду, чтобы удовлетворить клиентов, это моя работа. Просто будь более честным в будущем, и я сделаю все, что нужно, чтобы твоя еда была здоровой и вкусной». Джонатан одобрительно кивнул. «Я не позволю этому случиться вновь, Джессика. С этого момента, полная честность. Мне так нравится, когда пары вот так мирятся», — сказал Терри обычным голосом. «Мне тоже», — согласился Исайя. «Хорошо, тогда ты можешь начать прямо сейчас. Какое блюдо тебе понравилось больше?» Джонатан на мгновение напрягся, но покачал головой. «Санджи, мне пришлось подавить желание откусить еще один кусочек брокколи, а его баранья отбивная была такой нежной и вкусной». «Хаэм», — Джессика сердито посмотрела на него, прежде чем ринуться к двери. «Ну, тогда, похоже, мне нужно улучшить свои навыки. Я начну с того, что попытаюсь повторить его блюдо. А пока я оставлю тебя на твоей встрече». Она открыла дверь и вышла из кабинета, прежде чем сказать напоследок: «О, и Джонатан, я думаю, что твоя осанка улучшилась сегодня». Когда Джессика закрыла дверь, три офицера в комнате не смогли подавить смешок, в то время как две южные птицы позировали еще более самодовольно. Это продолжалось целых 10 секунд, прежде чем Джонатан впился в них взглядом. «Если вы уже закончили, как продвигаются дела по задержанию пиратов соломенной шляпы?» «Пока нет, сэр», — ответил Хенрик. Джонатан постучал пальцами по столу. «Джентльмены, мне нравится думать, что обычно я вполне разумный человек, не скорый на гнев, скор на шутку. Однако», — вице-адмирал постучал пальцем по довольно внушительному гусиному яйцу, которое росло у него на виске, — «после того, как на меня напала моя собственная жена, я обнаружил, что большая часть моего терпения истощилась». Взгляд усилился, заставив всех троих его подчиненных вздрогнуть. «Найдите и задержите их, пока я не растерял последние остатки».